Вам многому еще надо научиться. Манеры, стало быть, имеют значение. В случае Витгенштейна это уже полдела. Именно в вопросах стилистики беседы, разговора, он крайне неуступчив и раздражителен. Шлик мгновенно это улавливает. Когда летом 1927-го Витгенштейн наконец-то готов встретиться и с остальными членами кружка, Шлик умоляет их не затевать дискуссий, каким мы привыкли в кружке. Надо благоговейно слушать рассуждения наставника, а затем с надлежащей осторожностью просить о дальнейших разъяснениях. Но никто из этих весьма влиятельных впоследствии логиков, математиков и философов даже не догадывается, что Витгенштейн не имеет ни малейшего желания брать на себя роль главы, да и вообще говорить с ними о своей работе или, в более узком смысле, о философских вопросах. На этих понедельничных встречах, впоследствии они станут легендарными, Витгенштейн сразу задает именно такой тон. Без объяснений или введений он, стоя посреди комнаты спиной к слушателям, принимается читать стихи Рабиндраната Тагора. В 20-х годах, благодаря своим дышащим духовностью стихам и прозе, этот ныне почти забытый автор был чрезвычайно популярной, а в определенных кругах даже культовой фигурой. Трактовать такое начало, как странный каприз безнадежно погруженного в себя гения, означало бы недооценить Витгенштейново чутье к позиционированию своей философской персоны. Подобный поступок относится к многовековой традиции парадоксальных инициаций, практикуемых наставниками дальневосточных духовных учений. С тем же успехом горный мудрец мог бы не читать стихи, но предложить своим алчным до знаний ученикам совершить хлопок одной ладонью или же помедитировать о том, в какой мере природа Будды сходна с нужником. Послание однозначно. Я вам не учитель. У меня нет метода. Этот вопрос не существует, а уж тем более не существует ответ. И если вы думаете, будто все поняли, это лишь показывает, что на самом деле вы не поняли ничего. Поначалу все были ошеломлены, однако можно предвидеть, что развитие такой коммуникативной ситуации как раз и приведет к тому, что агрессивный отказ от роли наставника будет принят как безусловное свидетельство истинного наставничества. Так получилось и в Венском кружке. Тем паче, что Витгенштейн, задав тон, на следующих встречах выказывает готовность заняться философскими вопросами. Правда, на свой собственный лад. Рудольф Карнап, всего 10 годами позже, важнейшая фигура в создании так называемой аналитической философии в США, вспоминает. Он был крайне впечатлителен и легко выходил из себя. Что бы он ни говорил, было очень интересно и увлекательно, а его манера выражения зачастую просто завораживала. Его точка зрения и его отношение к людям и проблемам, даже теоретическим, больше походили на видение художника, а не ученого. Можно сказать, что они походили на видение религиозного пророка. Когда он начинал формулировать позицию по некой философской проблеме, можно было буквально почувствовать внутреннюю борьбу, происходившую в нем в этот миг, чрезвычайно сосредоточенное и болезненное усилие выйти из тьмы к свету, что не в последнюю очередь читалось в выражении его лица. И когда он, в конце концов, нередко после долгого напряженного усилия давал ответ, то ставил его перед нами как новое произведение искусства или божественное откровение. Он производил на нас такое впечатление, будто прозрение явилось благодаря божественному вдохновению, так что у нас невольно возникало ощущение, что всякий трезвый рациональный комментарий или анализ будут равнозначны богохульству. То, в чем надеялись найти объективный исследовательский метод, оказывается чрезвычайно идиосинкразическим стилем мышления, который и в своем осуществлении, и в своих результатах был едва ли не полной противоположностью всей культурной направленности Венского кружка. Это впечатление усиливалось, а в итоге стало неопровержимым. Коль скоро здесь говорит наставник, то явно не мастер логического эмпиризма. Витгенштейн, далекий от умения в подлинном смысле обосновать претензии познания, видит в технике логической формализации лишь вспомогательное средство, позволяющее избежать самых распространенных и пустых ошибочных оценок. К ним он, в частности, относит мнение, будто обоснование заслуживает только те проблемы, на которые можно дать эмпирический экспериментальный ответ. Как некогда у Канта, проведение Витгенштейном границ осмысленности суждения установлено в первую очередь с целью уберечь центральные, а именно метафизические, вопросы от допущения якобы объективных методов. Причем состояние несовершеннолетия культуры модерна, подлежащее по его убеждению терапии, заключается как раз в допущении, будто для ответа на настоящие философские вопросы существуют верифицируемые методы, академическая профессионализация и, самое главное, измеримый прогресс познания. По Витгенштейну философия отнюдь не правописание и не духовная инженерия, да и вообще не наука, которой можно научить или которую можно тематически ограничить. Но как раз эти-то убеждения и вдохновляют ядро венского кружка. Объективно можно выявить лишь один пункт, в котором наставник и ученики согласны, и заключается он в том, что метафизические и религиозные суждения неизбежно взрывают границы верифицируемого смысла. Для венского кружка они тем самым философски устарели, для Витгенштейна же они имеют решающее значение. Для венского кружка логика есть прочный, нуждающийся в конструктивном обосновании фундамент всего мышления. Для Витгенштейна именно этот смыслоустанавливающий фундамент всегда непостижимо парит в воздухе, как непрерывное чудотворение. Им надлежит благоговейно восхищаться, а не понимать его аналитически. Для венского кружка метафизика есть не что иное, как перманентная идеологическая атака на собственную культуру, причем с довольно фатальными последствиями. Для Витгенштейна, напротив, как раз стремление постоянно отвергать эти вопросы и объявлять их ничтожными равнозначно воле культурному самоубийству. То есть каждая из сторон полагает необходимым просвещать другую. Только вот подлинные цели этих обоюдных стараний прямо противоположны. Венские понедельничные встречи тех лет напоминают перетягивание каната. Причем команда Шлика старается перетащить своего великого наставника от имени его предполагаемых отцов-воспитателей Фреге и Рассела через демаркационную линию так называемого критерия верификации. Шлик. Смысл суждения состоит в методе его верификации. В это же время знаменитый своей неутомимостью Витгенштейн на другом конце каната тянет его к себе вместе с Шопенгауэром, Толстым и Киркегором, надеясь на скорое падение всей позитивистской команды. Вскоре упоминается даже имя Хайдеггера. И, словно желая нанести всему кружку последний смертельный удар, Витгенштейн на одном из заседаний сообщает: «Я вполне могу себе представить, что подразумевает Хайдеггер, говоря о бытии и ужасе. Человек стремится вырваться за пределы языка, взять, например, удивление от того, что что-то существует. Удивление никак нельзя выразить в форме вопроса, да и ответа тоже нет. Что бы мы об этом ни говорили, априорно это может быть только бессмыслицей. Тем не менее, мы стремимся вырваться за пределы языка». Защищать Хайдеггера. Это уже решительно чересчур. Венские понедельники — сущий гротеск. Они словно не слышат друг друга. Это, собственно говоря, дает все основания признать отношения Витгенштейна с его новоявленными учениками-позитивистами именно тем, чем они без сомнения и были, то есть одним из самых странных и забавнейших недоразумений в истории философии. Казалось бы, ввиду явного комизма ситуации надо помириться, но нет. С тех самых пор этот спектакль чуть ли не ежедневно и весьма ожесточенно снова и снова разыгрывается на философских семинарах и факультетах по всему миру. В ходе его обычно образуются два племени — племя аналитической философии и племя континентальной философии, которые в полной боевой раскраске и при оружии обвиняют друг друга в полнейшем непонимании того, о чем должна говорить философия. За без малого 100 лет сей спектакль разыгрывался так часто, что выглядит уже просто фарсом. К живому философствованию данная ситуация имеет очень немного отношения, в чем Витгенштейн был твердо уверен с самого начала. Но именно его труды и деятельность и поныне образуют в рамках этого академического трайбализма существенный спорный пункт и центр тяжести. Именно в так называемом изучении Витгенштейна десятилетиями идет ожесточенная борьба за каждый сантиметр трактовки, будто надлежит без малейших отклонений воплотить в жизнь незыблемый строительный план гениального мастера, вместо того, чтобы мыслить дальше самостоятельно и свободно в духе максимально проясненного отношения к миру. Будто философы и впрямь инженеры душ, а не те, кто ведет творческие поиски в открытом пространстве без прочного фундамента и надежной кровли. Из переходной архитектурной фазы Витгенштейна 1927-1928 годов напрашивается по меньшей мере такой вывод. Идеал тотальной точности, который он искал в мышлении, не поддавался чисто математическому или логическому выражению. Этот идеал требовал еще и предельно субъективного пространственного чутья и собственного непреложного позиционирования, в котором можно было бы себя творчески найти и постигнуть. Лишь в этой убежденности Витгенштейн как философ и как инженер был равно неумолим. Он заставляет адептов венского кружка еще раз продумать все методическое здание логического эмпиризма, начиная с самого его основания, несмотря на то, что лидеры этого движения считают его абсолютно завершенным и готовым к использованию. Точно так же действует он и как прораб на Кунмангассе. В ноябре 1928 года в готовом здании уже начали уборку, когда Людвиг приказал на 3 сантиметра поднять потолок одной большой комнаты, поскольку чутье говорило ему, что только тогда будет создано правильное впечатление. Впрочем, объективно-логическое обоснование этого решения до нас не дошло. Как оно могло бы звучать? По всей видимости, этой венской зимой Витгенштейн с огромной субъективной уверенностью почувствовал кое-что еще. Его философская миссия действительно далека от завершения. Пожалуй, она только-только начинается. На грани. Со мной случился, как красиво говорят, нервный срыв. Вернее, несколько. Один за другим. Промежуточные периоды хорошего самочувствия в конечном счете только ухудшали положение. Так сообщает Беньямин 14 сентября 1926 года из Марселя. Он уехал туда из Парижа с намерением почти не брать в руки перо. Положение и этой осенью напряженное и духовно, и социально, и финансово. Ни следа упрочения собственных обстоятельств, к которому он стремился или на которые по меньшей мере надеялся. Всю весну он вел эллиптический образ жизни, мотался туда-сюда между Берлином и Парижем. Практически одновременно с завершением так называемой «книги афоризмов» в середине июня скончался его отец. Книга, над которой Беньямин 2 предшествующих года старался систематически работать, изначально должна была называться «Улица перекрыта». Теперь она называлась «Улица с односторонним движением». Учитывая его жизненную ситуацию осенью 1926 года, подошло бы и название «Тупик». Однако новое произведение, собранное в виде некоего образа 6 десятков, большей частью биографически окрашенных набросков воспоминаний, по его оценке указывало путь к новой форме писательства, а значит мышления. Главные стимулы к этому он связывает с летом 1924 года на Капри, а оттого предваряет книгу следующим посвящением. Эта улица зовется «Улицей Аси Лацис» в честь той, кто, как инженер, прорубил ее в авторе. Приписываемый Лацис прорыв заключается в обращении к предметам повседневной жизни как первичным исходным пунктом философской рефлексии. Не окольным путем через теории и классические творения искусства должно сообщать суть собственной эпохи, а напрямую через современные объекты и способы поведения. Ведущая цель — выявление механизмов, какими взаимодействуют вещи и обстоятельства и массы. Уже первая запись «Улицы с односторонним движением» недвусмысленно анонсирует последствия этой новой направленности. Она носит заголовок «Заправочная станция» и гласит, что в данных общественных условиях значимая литературная работа может состояться лишь при постоянной смене письма и делания. Надо совершенствовать неказистые формы, благодаря которым воздействие ее в деятельных сообществах гораздо сильнее, чем у претенциозного универсального жеста книги. Ее место в листовках, брошюрах, журнальных статьях и плакатах. Похоже, лишь этот точный язык и в самом деле соответствует моменту. Именно поэтому нужна новая форма, требующая обращения к отдельным ситуациям, которые, если перенести их на бумагу, по жанру близки к листовкам, брошюрам или плакатным слоганам, как и набросанные Беньямином заметки его нового произведения. «Улица с односторонним движением» Уже само название книги содержит амбивалентность, которая позволяет увидеть в каждом из этих мыслеобразов, а при ближайшем рассмотрении даже в каждом предложении, литературное сокровище и приглашает к совершенно разным, в идеальном случае даже взаимоисключающим толкованиям. «Улица с односторонним движением» — с одной стороны название вызывает мысль о прямолинейности и четком направлении без встречного движения, но при этом пробуждает и весьма типичную для поколения жизненную ассоциацию с фатально ложным путем, без достаточного числа съездов и возможностей разворота. Жизнеощущение «Lost Generation» потерянного поколения, как именно тогда назвала его живущая в Париже писательница Гертруда Стайн в разговоре с Эрнестом Хемингуэем, потерянного хронически нерешительного и как раз поэтому склонного к крайностям. К тому же фигуры мысли Беньямина задуманы как литературный пандан, особенно популярным в тогдашней гештальт-теории и психологии картинкам-перевертышам, которые в зависимости от способа рассматривания показывают то один, то другой предмет. Например, черный контур утиной головы мгновенно превращается в изображение головы кролика. А затем неразличимо для восприятия меняется снова, делая невозможным выбор между двумя толкованиями. Только тот, кто способен распознать в этих картинках то и другое сразу, видит их правильно. Это динамика, тождество, проявляющееся лишь в парадоксальных превращениях одного в другое. Представляется Беньямину ключевым эффектом его нового писательства, сосредоточенного на объекте. Более того, если времена его не обманывают, это мигающая динамика свободного перелива между двумя взаимоисключающими состояниями даже отвечала парадоксальному фундаментальному закону тех мельчайших физических частиц, из которых в итоге построено все сущее, частиц, которые физик Макс Планк назвал квантами. Этим квантом, как уже к 1923 году установила группа исследователей, сформировавшаяся вокруг Вернера Гейзенберга, Нильса Бора и Макса Борна, тоже несвойственно фиксируемое наблюдением тождество. Их труднопостижимая природа как раз и состояла в том, что в зависимости от точки зрения наблюдателя они являлись то как волна, то как частица, но ни в коем случае не как то и другое вместе. Закон, зависимого от наблюдения превращения из одного в другое, был таким образом главным движением самой становящейся Вселенной. Тем более, что этот процесс, что Гейзенберг и его соратники тоже полагали доказанным, следовал не строго детерминистским, но статистическим законам. Значит, не только в основе общественного, но и в основе физического бытия властвовали непреложная амбивалентность и неопределенность. Вот эту онтологическую неясность во всех вещах Беньяминовы фигуры мысли и пытались передать средствами максимально точного и глубоко проникающего во внутренние структуры описания окружающего товарного мира. Его обращение к конкретной повседневной вещи как к исходной точке рефлексии таким образом равнозначно философскому обращению к материализму, однако не диалектическому в смысле Маркса или Ленина. Ведь для Беньямина речь идет определенно не о том, чтобы выявить зримое опосредование нащупанных в объекте противоречий. Наоборот, на кону стоит как раз осознание его невозможности. Подлинная вещь, которую Беньямин в 1926 году намерен поворачивать микрологическими заметками своей «Улицы с односторонним движением», поместив ее под литературную лупу, в конечном счете есть не что иное, как исторический мир в его становящейся целости. Особый шарм, даже чары его, скорее магического материализма, состоят в том, чтобы посредством искусства умелого и заостренного описания все глубже проникать во внутреннюю суть предметов, пока они, в конце концов, не представят собой Вселенную только в ней одной, и тем самым именно в этом сгущении обеспечить верное, как бы монадическое отображение совокупного исторического процесса, всегда находящегося на грани между мгновенным искуплением и вечным проклятием. В следующем погружении в тотальную имманентность «здесь и сейчас» должно открыться окно в трансценденцию искупления. Категорический императив этой эпистемологической антипрограммы Беньямина звучит так. Задача в том, чтобы принимать решения не раз и навсегда, а в каждое мгновение. Но именно принимать решения. Действовать всегда радикально, никогда не последовательно в самых важных вещах. Таково было бы и мое убеждение, если бы я однажды вступил в коммунистическую партию, что я опять-таки ставлю в зависимость от какого-нибудь случайного побуждения. Однако опыта такого решения категорически не доставало. Прежде всего, в жизни Бениамина. Уже с апреля 1926 года его мучили тяжелые депрессии. Теперь, по завершении проекта «Улицы с односторонним движением» и с утратой символической фигуры отца, которая всегда была для него главной, он, сидя в гостиничном номере с видом на Средиземное море, всерьез помышляет о самоубийстве. Эрнст Блох, который сперва поехал с ним из Парижа в Марсель, вспоминает, как откровенно Бениамин уже тогда обдумывал этот последний выбор в жизни человека. «Свободная смерть — последнее решение. Как раз свободную смерть человек, собственно, выбрать не может, ведь, по убеждению Бениамина, она предполагает некую форму безусловного самоопределения, чья радикальность состоит именно в дальнейшем исключении какой-либо рациональной последовательности. Но до этого все же не доходит. Вместо того, чтобы преждевременно положить конец своей жизни, Бениамин на 3 недели запирается в гостиничном номере и читает «Тристрама Шенди» — сатирический роман Лоренса Стерна. Неизменно самый ироничный, а порой и просто шутовской тон этого произведения, вероятно, в те дни на исходе сентября 1926 года спас Бениамину жизнь. Хотя бы на это способна литература. Правда, настроение у него по-прежнему мрачное. В начале октября он снова в Берлине. Если бы какой-нибудь давний и заботливый друг предложил ему сейчас архитектурное партнерство, Бениамин, создатель улицы с односторонним движением, наверняка бы тотчас согласился. Но такого друга у него не было. И соответствующего имени тоже. По крайней мере, в Берлине. И тем более в Париже, где он в предшествующие месяцы тщетно стремился найти доступ во внутренние круги французской литературной сцены. Ни одна из его значительных работ до сих пор не издана, хотя гранки готовы, и все сроки еще год с лишним назад четко зафиксированы в договоре. «Ровальд» задерживает выход как избирательного сродства, так и книги об орочной драме. «Улицу с односторонним движением» собиралось выпустить это же издательство. Но когда, в каком виде, да и выйдет ли она вообще, все это весьма проблематично. Единственная продолжающаяся работа в жизни Бениамина — перевод романного цикла Пруста, который, поскольку он воспринимает прустовы художественные интенции как близкородственные своим собственным, все больше вызывает у него внутренние симптомы отравления. Конечная остановка «Москва»? В конце ноября 1926 года до него доходит весть, что Ася Лацис, по-прежнему главная любовь его жизни, тоже пережила тяжелый нервный срыв. В состоянии критической слабости ее лечат в стационаре одного из московских санаториев. Москва, зима, нервная клиника. Именно в констелляции такого рода Бениамину видится возможный выход из собственного кризиса. Что может эффективнее оживить человека, страдающего от приступов бессмыслицы, как не забота о любимом существе, которому определенно приходится еще хуже? Вдобавок ему и без того предстоит экзистенциальное решение, к окончательному прояснению которого он надеется приблизиться, оказавшись в Москве. В этом городе, во все еще бурлящей лаборатории коммунистической революции, он собственными глазами увидит, как обстоит дело с грядущим состоянием мира, а заодно и с его собственным. Близких контактов и связей в советской столице у него, правда, маловато, да и русским языком он фактически не владеет. Поэтому кроме Аси единственным его доверенным лицом станет театральный критик доктор Бернхард Райх, Асин спутник жизни. За годы в Москве Райх стал признанной величиной в театральном мире и, как член Ассоциации пролетарских писателей, официальным функционером государственного аппарата именно в том плане, в каком Бениамин рисует себе возможную экзистенциальную альтернативу. В солидарном единстве оба в первые дни сидят каждый вечер у постели Аси, приносят крайне капризной больной то пирожные или чай, то шали или мыло, то журналы или книги. Эти часы они по инициативе Райха проводят прежде всего за игрой в домино, хотя с самого начала Бениамин ни на минуту не остается наедине с Асей, на первых порах он делает хорошую мину. Тем более, что Райх в остальное время щедро знакомит его с центром города, театрами и культурными учреждениями столицы. Здесь Беньямин, человек оптического склада, должен сперва перестроить свою технику видения, и не только от того, что окна неотапливаемых трамваев при температурах ниже минус 20 постоянно замерзают. В первую очередь, ходьба по совершенно обледеневшим улицам, учитывая узость московских тротуаров, требует от него такой сосредоточенности, что на прогулках он почти не смотрит по сторонам. Тем не менее, впечатления с первого же дня оказываются настолько сильными, что он способен, кажется, запечатлеть их лишь в форме постоянных дневниковых записей. Сани вместо автомобилей, трухлявые летние виллы вместо многоэтажных домов, по виду и краскам столь же пестрые и разномастные, как и кишмя кишащие уличные торговцы и нищие, монголы в обтрепанных шубах, китайцы, продающие бумажные веера, жующие табак татары на каждом уличном углу, над ними гигантские плакаты с революционными лозунгами или портретами Ленина. На левом берегу Москвы-реки между церковью и какой-то стройкой маршируют туда-сюда красноармейцы, прямо у них под ногами играют в футбол дети, обутые в худые валенки. Сгущение увиденного в фигуры мысли до поры до времени подождет. Ведь здесь все строится или перестраивается, и почти каждый миг ставит критические вопросы. Напряженности в общественной жизни, большей частью, они носят прямо-таки теологический характер, настолько велики, что невообразимо перекрывают все приватное. И совершенно непредсказуемо, что в России будет дальше. Может быть, действительно социалистическое сообщество, может быть, что-то совсем другое. Борьба, которая это решит, идет не прекращаясь. Этой зимой, почти через 3 года после смерти Ленина, Сталин, окончательно оттеснивший Троцкого, пришел к власти. Социалистический эксперимент принимает таким образом тоталитарный оборот. Всего за каких-то 10 лет его жертвам падут миллионы советских граждан в результате депортаций, чисток, ссылок, пыток и принудительных работ в ГУЛАГе. Языческий ужас, который даже спустя множество лет все еще осмысливается в теологических категориях. Обо всем этом турист Беньямин еще не знает, да и Райх тоже пока не догадывается. Хотя он в первый же вечер сообщает гостю, как сильно его тревожит реакционный поворот партии в делах культуры. Конкретная возможность мгновенного поворота от одной крайности к другой в Москве 1926 года — жизненное ощущение, которое захватывает и пугает всех и вся, вплоть до высших партийных кругов. Вместо эмансипирующей решимости и радикальности, эта констелляция радикальной неуверенности, как замечает и сам Беньямин, питает скорее склонность к богобоязненному фатализму. «Ничто не происходит так, как было назначено и как того ожидают. Это банальное выражение сложности жизни с такой неотвратимостью и так мощно подтверждается здесь на каждом шагу, что русский фатализм очень скоро становится понятным. Но в данный момент, глядя на вещи со светлой стороны, все еще открыто, все ново, все в революционном движении. Уже на 4-й день Беньямин безнадежно утомлен». Ася поссорилась с Райхом из-за каких-то квартирных дел. Он сидит в гостинице. «Я читаю в своей комнате Пруста, поглощая при этом марципан». Жилищные проблемы в Москве, по ощущению Беньямина, Москва уже тогда была самым дорогим городом в мире, словно бы вообще определяют всю жизнь. И он, живя в гостинице, вскоре чувствует это на себе. Подселенная государством в квартиру доктора Райха жиличка оказывается явно душевно больной, отчего Райх большую часть оставшегося времени квартирует в номере Беньямина. Громко храпя, он ночует на кровати. Беньямин в кресле, которое специально для этой цели добыла Ася. Хотя, возможно, это просто тактический маневр. Но в означенных обстоятельствах Беньямину-сопернику вообще нечего и думать о по-настоящему приватных минутах с Асей. Как раз в подобных любовных треугольниках приватное становится средством политики силы. Ад другого. За 8 недель пребывания Беньямина в Москве его записки становятся документом отношений, которые настолько абсурдны в своей основе и настолько мучительны в своем развитии, что по сей день производят на читателя прямо-таки душераздирающее впечатление. «Московский дневник» — вечный урок того, на какие взаимные унижения способны даже хорошие, добрые люди во имя якобы разделенной любви. Ася ссорится с Райхом. Райх с Беньямином. Беньямин с Райхом. Ася с Беньямином. Поводы самые разные, от выкроек вечерних блузок, подтекающих кранов, нехватки наличных денег и предположительной одержимости карьерой до покинутости, угрожающей Асиной дочери Даге в государственном интернате на окраине города. Но отчаяннее всего спорят они о роли писателя при коммунизме, о новой постановке Мейерхольда, о пьесах Булгакова, о финальной сцене «Метрополиса» или же о вопросе, как часто в статье о Гёте для советской энциклопедии можно употребить понятие «классовая борьба». «Метрополис» — немой фильм Фрица Ланга, 1927. Порой они вообще целыми днями не разговаривают, не раз страдают сердечными приступами, только за тем, чтобы на следующий вечер опять вместе сидеть на первом ярусе в театре. Бенниамин, конечно, и на сцене не понимает ни слова, но ему шепотом синхронно переводят на ухо, так что он в курсе происходящего. В особенно хорошие вечера при этом случается и поцелуй. Правда, только если Асе хочется и благовоспитанная дама куда-нибудь сплавляет Райха, то есть почти никогда. Место по-настоящему знаешь только тогда, когда пройдешь его в как можно большем количестве направлений. На какую-нибудь площадь нужно вступить со всех четырех сторон света, чтобы она стала твоей, да и покинуть ее во все стороны тоже. Это запись Бенниамина от 15 декабря 1926 года, сделанная, когда Райх сидит рядом с ним в гостиничном номере. Наблюдение весьма подходящее и для сферы человеческих отношений. Уже 20 декабря Бенниамин проводит прямую аналогию между городом и людьми. «Для меня Москва теперь крепость. Суровый климат, пусть и здоровый, но очень для меня тяжелый. Незнание языка, присутствие Райха, серьезные ограничения в образе жизни Аси — все это такое количество бастионов, и только полная невозможность продвинуться вперед, болезнь Аси, по крайней мере ее слабость, отодвигающая все личное, имеющее к ней отношение, несколько на второй план, не дает мне совсем пасть от этого духом. Насколько мне удалось достичь побочной цели своей поездки, избежать смертельной меланхолии рождественских дней — еще неизвестно. 31 декабря получен ответ и на этот вопрос. Стоя вместе с Асей у афиши перед началом театрального спектакля, он признается: «Если бы мне сегодня вечером пришлось сидеть где-нибудь одному, я бы повесился с тоски». Человек без опоры. С началом Нового года не только температура в Москве достигает еще более низкой точки, к Асе снова страдающие приступами лихорадки подселили в санатории столь же шумную, сколь и ужасно вульгарную соседку. В довершении всех бед эта особа говорит по-немецки и немедля встревает в любой разговор. Райх по-прежнему живет в гостинице, используя номер Бенниамина как контору и рабочий кабинет. Даже о спорах теперь нечего и думать. Слишком тупиковое положение, слишком выдохлись протагонисты. 8 января у Райха случается тяжелый сердечный приступ. Асе тоже становится хуже. Все больше изолируясь в своем номере, Бенниамин в один из моментов вдруг приходит к болезненному осознанию своего положения. «Мне все больше становится ясно, что в дальнейшем мне требуется твердая опора для моей работы. Переводческая работа, конечно, в качестве такой опоры совершенно не годится. Необходимым предварительным условием является открытое выражение своей позиции. Что удерживает меня от вступления в КПГ, так это исключительно внешние обстоятельства. Сейчас, пожалуй, тот самый момент, пропустить который было бы опасно. Дело в том, что именно из-за того, что членство в партии для меня будет возможно лишь эпизодом, не стоит с этим медлить. Остаются сомнения внешнего характера, под давлением которых я спрашиваю себя, нельзя ли интенсивным трудом скрасить в деловом и экономическом отношении положение левого индивидуалиста таким образом, чтобы оно и дальше обеспечивало мне возможность масштабной работы на моем прежнем поле деятельности. Но можно ли эту работу без разрыва с прежней ситуацией перевести в новую стадию? Вот в чем вопрос. Но и в этом случае опора нуждается во внешнем подкреплении, скажем, редакторской должности. Во всяком случае, грядущая эпоха, кажется, отличается для меня от предыдущей тем, что ослабевает влияние эротического начала. Я осознал это не без влияния наблюдений за отношениями Райха и Аси. Я заметил, что Райх сохраняет твердость при всех колебаниях Аси, и ее выходки, от которых я бы сошел с ума, на него не действуют, или он не подает вида. Если только не подает вида, то это уже очень много. Все дело в опоре, которую он нашел здесь для своей работы. Вся жизненная ситуация Беньямина конца 1920-х годов в одном единственном пассаже. Коммунистическая партия для него то же самое, что для Витгенштейна — монастырь. В беспощадной откровенности соединяются осознание несостоявшихся процессов созревания и чисто оппортунистические соображения социально и экономически деклассированного индивидуалиста. Коль скоро для принятых решений нет безусловной причины, то они в конце концов должны хотя бы принести пользу. Радикальный прагматизм становится выбором. В сознании блуждают буржуазные мечтания о редакторской должности. Что угодно, только не продолжение нынешнего состояния. Беньямин, ему уже за 30, поневоле признает, что не имеет опоры в жизни, да и самой жизни тоже. Даже у Аси и Райха дела в этом смысле обстоят лучше. Они хотя бы есть друг у друга. Вдобавок у Аси еще коммунистическая миссия, а у аппаратчика Райха свой твердый распорядок заседаний. Дальнейшие размышления. Вступать в партию. Решающие преимущества. Твердая позиция, наличие, пусть даже только принципиальная возможность мандата, организованный и гарантированный контакт с людьми. Против этого решения быть коммунистом в государстве, где господствует пролетариат, значит полностью отказаться от личной независимости. Задача организации собственной жизни, так сказать, уступается партии. Правда, пока я путешествую, о вступлении в партию вряд ли может идти речь. Продолжить путь. Любимый выбор Беньямина. Ни зимой этого года, ни позднее он не вступит ни в какую партию. В итоге всегда побеждает воля к независимости, как признанное условие возможности свободомыслящей экзистенции. 30 января 1927 года он уезжает из Москвы. Последние минуты с Асей, эмоциональная картинка-перевертыш а-ля «Доктор Живаго». Раздражение и любовь к ней мгновенно сменяли друг друга. Наконец мы распрощались. Она, стоя на площадке трамвая, я, на тротуаре, колеблясь, не вскочить ли за ней, к ней. Party for One. Чувство глубокой потерянности сопровождает Беньямина до Парижа. Или он следует за этим чувством? Где почти всю весну он проводит в убогих, крошечных и запущенных гостиничных номерах, в которых из мебели есть разве что железная койка да маленький столик. Тяжелое вживание, проблемы, работа, слишком много, чтобы справиться, слишком мало, чтобы заработать. Пишет он 9 апреля Юли Кон, своей второй большой любви этих лет. Он и за ней по-прежнему усиленно ухаживает. Париж в те годы — город Андре Бретона, Тристана Цары и Луиса Бунюэля, Жанна Жераду и Луи Арагона, Джеймса Джойса и Эрнеста Хемингуэя, Гертруды Стайн и Пикассо, Фрэнсиса Скотта и Зельды Фиджеральд, Джона Дос Пассоса и Уильяма Карлоса Уильямса, Анаис Нин и Коко Шанель, колыбель сюрреализма, место рождения Улисса 1922, Фиесты 1926 и отчасти Великого Гэтсби 1925. Париж прямо-таки бьющая ключом лаборатория авангарда. Здесь дух мировой литературы не просто обитает, здесь он торжествует и танцует, по крайней мере, так рассказывают его протагонисты, очертя голову ночь напролет до самого утра. Из Трианона или Рица все устремляются на Монпарнас. На улице Флёриус Гертруда Стайн держит по субботам open house и заявляет каждому желающему и даже не желающему ее слушать, что подлинный гений эпохи — она, а вовсе не Джойс. Даже тот, кто все же соберется уйти около двух ночи, по дороге домой непременно встретит множество друзей и знакомых, и веселье волей-неволей продолжится до следующего полудня. В основном без Беньямина. Выгодный франк заманчив. К середине 20-х годов в Париже проживает около 200 тысяч американцев. В большинстве своем это молодые люди, любители повеселиться и те, кто так или иначе интересуется искусством. Вдали от родины и при поддержке сумасбродно выгодного обменного курса они гуляют напропалую. Конечно, Беньямин иной раз тоже зависает в каком-нибудь танцевально-публичном заведении, а там он всю жизнь предпочитал пить белое вино, причем в умеренных количествах. Даже иной раз, как теленок, взбрыкнет в танце ногой, вызывая насмешки поднаторевших в бордельных вопросах коллег-литераторов Франца Хесселя и Танкмара фон Мюнхгаузена. Но такое случается редко. Ведь и французский франк не настолько слаб, чтобы Беньямин мог позволить себе кутить без остановки. Но самое главное, при всей своей склонности к платным эротическим приключениям и азартным играм, Беньямин вообще-то полная противоположность бравому гуляке или хотя бы более-менее удачливому светскому денди. Тот, кто представляет себе его парижские весны 1926-1927 годов как сплошную феерию в хемингуэевском стиле с шампанским, салонами и эротическими приключениями, очень ошибается. В хорошие дни он заставляет себя, встав с постели, не умываясь и не завтракая, по несколько часов работать над переводом Пруста или над заказной рецензией для Frankfurter Zeitung или Literarische Welt. Затем, выполнив дневную норму, до конца дня он, по возможности без особых расходов, бродит по пассажам и переулкам города, высматривая в боковых улочках какой-нибудь новый, неизвестный еще китайский ресторанчик с подходящим недорогим меню. По-французски он говорит бегло и почти без ошибок, но все же, предъявляя к своим познаниям очень высокие требования, не чувствует себя в чужом языке достаточно компетентным. Договаривается, обычно без труда, о встречах с местными литераторами, только вот никогда не умеет выйти из посреднической роли журналиста. Постоянных или хотя бы просто полезных писательских связей он практически не находит. Бурлящая англо-американская литературная сцена у него, кажется, вообще никогда интереса не вызывала. По-английски он не читал и не говорил. И все же эта лакуна в его интересах остается странной и оставляет впечатление чуть ли не агрессивного неприятия. Возможно, дело в том, что его жена, Дора, по-прежнему зарабатывает на себя и на их общего сына главным образом литературными переводами, именно с этого языка. Вместе со Штефаном она навещает Вальтера в июне 1927 года. Отрадный перерыв. В остальном Беньямин при всем своем таланте чувствует себя позорно брошенным в беде обоими Эльдорадо этого десятилетия — Парижем и Берлином. Берлин — чудесный инструмент — при условии, что тебе на него плевать. «Сейчас я уже почти один, а через 2 недели буду сидеть тут в полном одиночестве», пишет он в июле Шолему, который как раз, ибо он преподает в Иерусалиме, в основанном в 1925 году еврейском университете, находится в научной командировке в Лондоне и Париже. В августе 1927 года, впервые после 4 лет разлуки, друзья намерены провести вместе несколько недель. Беньямин, стыдясь своего затруднительного положения и робея перед подчеркнутой самоуверенностью Шолема, поначалу опасается встречи, но в целом она проходит хорошо. Большей частью они встречаются вечером в кафе на бульваре Монпарнас, в доме или в куполе, любимых местах Беньямина. Шолем за эти годы нашел для себя опору, а Беньямин все еще обдумывает свою. Между тем он начал работу над новым проектом. Речь в нем пойдет о парижских торговых пассажах, и он станет дополнением к берлинским зарисовкам улицы с односторонним движением. Он, вспоминает Шолем, говорил тогда, что в ближайшие месяцы завершит эту работу. Примерно 50-страничная рукопись, отрывки из которой Беньямин читает в кафе своему другу, представляет собой зародыш тех самых «пассажей», над которыми он будет работать следующие 10 лет. Они так и останутся гигантским фрагментом. Беньямин рассказывает о Москве. Шолем, прекрасно понимая затруднительное положение своего друга, описывает ему Иерусалим, строительство нового государства для еврейского народа, говорит он и о роли, отведенной новому университету в укреплении еврейской идентичности. Волею случая в Париже находится также и Иехуда Леон Магнус, канцлер Иерусалимского университета. К тому же он бегло говорит по-немецки. Шолем организует встречу. «Вот так», — вспоминает он, — «у нас троих состоялся 2-часовой разговор. Беньямин, явно хорошо подготовившийся к этой встрече, превосходно обрисовал Магнусу свою духовную ситуацию, уточнил свое желание посредством изучения древнееврейского подойти к великим текстам еврейской литературы не как филолог, но как метафизик, и изъявил готовность приехать в Иерусалим, будь то на время или навсегда, Он, мол, хочет посвятить свою продуктивную работу иудаике. Снова момент парадоксального броска от одной крайности к другой. Всегда радикальный, всегда непоследовательный. Шолем заканчивает этот пассаж дипломатично. Я и сам был ошеломлен той определенной и позитивной формой, в какой Беньямин изложил эти мысли, которые, конечно, достаточно часто обсуждались с нами и раньше, и которым я тоже в известном смысле был причастен. В тот же вечер Беньямин заверяет канцлера Магнуса, что приедет, разумеется, при условии финансового обеспечения, на год в Иерусалим и там посвятит все свое время изучению древнееврейского. Но что самое фантастическое во всем этом вечере, Магнус верит каждому слову Беньямина и обещает со своей стороны сделать все возможное. Но при одном условии. Беньямин должен представить письменные отзывы о своих работах, предпочтительно от авторитетов высокого ранга. Перед Беньямином вдруг открывается нечто вроде конкретной жизненной перспективы. Если не в Москве, то в Иерусалиме. Разве он сам еще год назад не писал Шолему, что хочет поставить свое окончательное решение в зависимости от случая? В Берлине ситуация тоже неожиданно меняется к лучшему. Книги у Ровальта наконец-то выйдут к январю. В ноябре Беньямин возвращается в Берлин, чтобы лично следить за публикацией. И три долгие недели лежит там в постели с желтухой. Свободного времени хватает, чтобы подумать о возможных рецензентах высокого ранга. Для Иерусалима. Для новой жизни, жизни с опорой. Номер один, безусловно, Гуго фон Гофмансталь, все эти годы его единственный верный почитатель. А второй отзыв, если, конечно, удастся его устроить, должен быть от Эрнста Кассирера. Немалый барьер. К марту 1928-го Беньямин еще не продвинулся ни на шаг и в своей классической манере подозревает некий широкомасштабный заговор, как он пишет Шолему. «Важность отзыва Кассирера для меня ясна, но ты же видишь, как мой кузен Вильям Штерн с явной враждебностью орудует в Гамбурге. И вокруг Варбурга пока тоже сгустились тучи, никто не знает, чем это кончится». Как только узнаю, что Кассирер думает обо мне, сразу тебе сообщу. Что Кассирер думал о Беньямине? Хороший вопрос.